Алло, Вась, привет. Алло. Чего тебе, падла? Какая падла? Ты почему хулиганишь, все какие-то заказы устраиваешь? Играю с тобой. А? Играю с тобой. Играешь, блядь, а милиции забыл, что существует? Нет, она... Участкова тебе доиграется, ебёна мать, я ему все расскажу. В письменном виде, блядь, он тебя прищучит. Да ну.